И в качестве щита дверца была весьма эффективна, потому что мужчина ускользнул от ласкового жеста, с которым тянулась к нему Юджини. Он нырнул на водительское сиденье, захлопнул дверь и завел машину. Эхо от рева грубо разбуженного двигателя облетело здание, стоящее по трем сторонам асфальтовой площадки. Юджиния отступила, машина дала задний ход, двигатель взвыл, как разрываемый на части животное, бешено завертелись на мокрой дороге колеса, с отчаянным визгом резина встретилась с асфальтом. Еще один яростный рык, и автомобиль помчался к выезду со стоянки. Не далее, чем в 6 ярдах от того места, где под молодым амбровым деревом притаился Тед, Ауди. С такого расстояния он даже в темноте отлично разглядел характерные 4 колеса на капоте, вывернул на улицу. Водитель не притормозил ни на секунду, чтобы убедить, что никому не помешает. Тед успел только заметить искаженный эмоциями профиль, а Ауди уж полетела налево в направлении Дьюк-стрит и на ближайшем перекрестке свернула вправо, в сторону Ридинга. Тед прищурился, пытаясь различить цифры и буквы на номерном знаке и одновременно решая открывать свое присутствие в жизни или воздержаться после разыгравшейся так что сцены. Однако времени выбрать один из 2 вариантов бесславно возвращаться домой или притвориться, что только что подошел к парковке, у него почти не оставалось. Юджиния окажется рядом с ним через несколько секунд. Тед посмотрел на собаку, которая не преминула воспользоваться шансом отдохнуть от длительной прогулки, и улеглась под деревом, свернувшись калачиком и с мученическим видом настроившись спать под дождем. Реально ли надеется, что он сумеет уговорить Дэм вскочить и быстрой трусцой удалиться из поля зрения Юджини, который вот-вот подойдет сюда? Не очень. Остается одно — убедить Юджини, что они с собакой только что здесь появились. Он расправил плечи и дернул поводок, готовясь обогнуть парапет и выйти на парковку, но уже на ходу заметил, что Юджини идет вовсе не в его сторону, а шагает к пешеходной дорожке между зданиями, выходящей на маркетплейс. Куда это, черт побери, она направилась? Тед заспешил вслед за ней быстрым шагом. Это очень не понравилось ДМ, но она была вынуждена подчиниться из страха быть задушенной поводком. Юджиния маячила перед ним темной тенью. Черный плащ, черные сапоги и черный зонтик делали ее не самым удобным объектом для преследования поздним дождливым вечером. Она свернула на маркетплейс, и Тед во второй раз подивился, куда это она держит путь. В такой час все магазины закрыты, а привычка ходить одной по барам за Юджиной не наблюдалась. Теду пришлось пережить мучительную минуту, пока ДМ справлял его обочины малую нужду. Об объемистом мочевом пузыре его ретривера ходили легенды. И Тед не сомневался, что за время бесконечного ожидания, пока Дэм выльет под поребрик лужу дымящейся мочи, Юджини затеряется на Marketplace Мьюз или на Market Lane. Ей достаточно лишь свернуть направо или налево. Однако на перекрестке Юджини быстро огляделась по сторонам и пошла вперед, к реке, никуда не сворачивая.